спасла, меня милость Божия, где отчаяние нашла. Меня милость Божия, то, что я еще живу, то, что Господу служу. Что я еще живу.